Матерь Агни-йоги. Ищем огонь духа в глазах, или хотя бы искры. Каждый, в ком есть хотя бы искорка света, уже имеет право на приближение. Никто не будет отвергнут из тех, кто имеет. Разделение пойдет не по хорошести, но по светотени. И ошибок не будет. Можно подделать улыбку или слова, но аурических излучений света подделать уже невозможно. Потому суд будет суровым, но справедливым. Новые лучи изменят атмосферу Земли и создадут новые психопространственные условия, при которых растут, расцветут цветы света, цветы духа, но повянут и погибнут порождения тьмы. Она уже лишена фундамента и опоры в тонком мире, будет лишена и в плотном. И не будет уже ей места на планете, а с нею и тем, кто ей служит.